Причина столь поспешного отъезда заключалась в том, что полковник разговаривал с начальством по телефону, и их команду перевели в Лондон, потому что там обнаружили одну из крупных ячеек Гидры. Вместе с ними также отправится агент Картер и группа ученых Говарда Старка. В итоге, на торжественный вечер из их компании попадет только доктор Эрскин. Перед отъездом у них с доктором состоялся разговор. «Полковник старый и упрямый», — сказал Эрскин, — «он думает, что оставаться здесь опаснее для тебя. На поле битвы у тебя не будет сдерживающих факторов, и ты будешь сражаться плечом к плечу с товарищами, поэтому будешь в большей безопасности. Он нашел мне нового телохранителя. Естественно, твои способности будут более эффективны на передовой. Я этого не отрицаю. Даже подозреваю, что рядом со мной ты можешь слишком расслабиться. Но неужели нельзя было подождать еще один день? Вылетели бы завтра. Я бы хотел, чтобы ты присутствовал на моем награждении. Ладно, сомневаюсь, что тебе нравится выслушивать мое старческое брюзжание, но все же, если ты можешь немного задержаться, то я обещаю, что познакомлю тебя с самой шикарной женщиной здесь. Мое изобретение – одна из основных причин этого торжества, так что если я представлю тебя как своего ученика, то ни одна красотка не посмеет отказать. Не думаю, что это будет уместно. По спине Артура пробежал холодок, как будто кто-то смотрит на него сквозь оптический прицел. Он обернулся, чтобы обнаружить за своей спиной Пегги, которая, похоже, была чем-то недовольна. «Ха-ха-ха-ха», — от души рассмеялся доктор, — «ты как всегда скромен». Затем он крепко обнял его и произнес: «Я буду скучать по тебе». У юноши было чувство, что его сейчас обнимает родной дядя. Столько тепла было в словах ученого и в этом простом жесте. «Я тоже», — сердце парня сжалось от тоски. Доктору Эрскину было очень тяжело расставаться. За это время Артур стал восприниматься не только как ученик, но и как племянник, которому можно передать все свои знания, будучи уверенным, что они не пропадут зря. Когда настала пора уходить, парень обратился к Стиву Роджерсу, который все это время стоял недалеко от них. «Я доверяю тебе защиту доктора». «Так точно, инструктор», — сказал Кэп с очень серьезным выражением лица. «А ты вырос». По крайней мере, голос точно стал громче. На лице капитана появилась кривая улыбка, а доктор и Пегги тихонько рассмеялись. Машина была готова. Еще раз помахав на прощание, Картер и Артур погрузились в авто и поехали в сторону аэропорта. «Эх, я думала, что действительно смогу пойти на бал. Это же так интересно», — немного печально сказала Пегги, ведя машину. Артур в последний раз бросил взгляд на доктора в зеркало заднего вида. «Тогда я должен быть рад, что мы туда не попали. Я бы точно оттоптал тебе все ноги. Не стоит быть столь грубым». После того, как доктор Эрскин оптимизирует сыворотку, чтобы поставить на поток создание суперсолдат, то ты с ним вновь встретишься и, может, даже испытаешь действие сыворотки на себе. «А ты считаешь хорошей идеей создавать суперсолдат? А разве не в этом весь смысл разработки?» — удивленно спросила Пегги. «У нас будут суперсолдаты, и мы с легкостью разобьем нацистов. Может, я слишком беспокоюсь, но доктор мне рассказывал, что помимо физических кондиций, сыворотка усиливает и черты характера. Это Стив Добряк, а представь, если это будет какой-то маньяк. Я тоже боюсь применять сыворотку на себе, ведь наружу вылезут все мои отрицательные качества». За разговорами время пролетело незаметно, пока они ехали в аэропорт. На следующий день они совсем недавно прибыли в штаб в Лондоне. Артур только-только начал разбирать свои вещи, когда Пегги позвала его в кабинет полковника. «Посмотри на это», — бросил парню газету полковник Филлипс. На первой полосе было изображение Стива с куском двери в качестве щита в левой руке. Судя по содержанию, это был дебют Роджерса в новом качестве. Похоже, на бал пробрались шпионы. Что произошло? Артур занервничал, у него появились ужасные мысли на этот счет, от которых он изо всех сил пытался отстраниться. Фото из газеты было слишком похоже на момент из фильма, когда Кэп преследовал Крюгера. Прошлой ночью девушка взяла его за руку и слегка сжала. Он молча посмотрел на отца, а потом на Пегги. «Что прошлой ночью?» «Что-то с доктором Абрахам Эрскин. Прошлой ночью был убит. Шпион смог проникнуть на бал». Артур замер. «Как? Что тут пишут?» Быстро листал он газету. «Мы же буквально 7 часов назад общались. Доктор предлагал меня познакомить с какой-нибудь шикарной красоткой. А теперь он мертв». Парень молча покинул кабинет. Картер последовала за ним, стараясь не отставать, как будто боялась, что он выкинет какую-нибудь глупость. Арт беспомощно посмотрел на девушку. «Я могу остаться наедине с самим собой, мне нужно все обдумать». Пегги оставалось только кивнуть и покинуть общество парня. Он не собирался куда-то бежать, а просто вернулся в свою комнату, где достал ампулу с сывороткой из инвентаря. Судя по тому, что перед глазами так и не появилось диалогового окна, система пока не может дезинтегрировать эту вещь. Конечно, юноша о таком даже не думал. Он просто пребывал в трансе. Как стало ясно из газеты, на бал проникло двое шпионов. Первый совершил убийство какого-то случайного посетителя, и пока Стив гнался за ним, второй шпион устранил ученого. Ампула перекатывалась в ладони. Внезапно Артур вспомнил слова доктора. «Это единственный готовый образец сыворотки. Я решил забрать его, никто даже не останавливал меня, потому что уверены, что я приготовлю им еще». Похоже, он знал, что его ждет. Вот же старый дурак, мог бы просто нормально рассказать, что его что-то тревожит. Теперь ничего не поделаешь. Покойся с миром, учитель. Главы 41-45. После известия о смерти ученого, время для Артура будто ускорилось. Незаметно прошло полгода, чувство горечи от потери близкого человека немного уменьшилось. По небу плыли тяжелые грозовые тучи, полностью перекрывая свет солнца. Внезапно сверкнула молния, и через пару секунд до слуха Артура донесся первый раскат грома. За первыми, несмело упавшими каплями, пришел настоящий ливень, земля практически мгновенно промокла и раскисла. Юноша неподвижно лежал на земле со снайперской винтовкой, стоящий на сошках. Сейчас он больше напоминал статую из обсидиана, чем человека из плоти и крови. Если бы парню, когда он только прибыл в этот мир, сказали, что он сам будет рваться в бой, то он только бы покрутил пальцем у виска и посоветовал обратиться к врачу. Но после всех произошедших событий, он решил больше не плыть по течению, а взять судьбу в свои руки. Хотя кого он пытается обмануть, уже тогда в его голове поселилась мысль, что раз у него есть особые способности, то грех их не развивать. Знаете, это как любой попаданец, сначала думает, что постарается не отсвечивать, а в итоге становится центральным героем истории или активно вмешивается в канон к своей выгоде. Артур вначале совершенно не чувствовал себя способным стать солдатом и даже не сильно рассчитывал дожить до конца войны. Но теперь у него есть все шансы. Уже сейчас простые солдаты ему и вовсе не противники. Его сила, скорость, выносливость, интеллект и реакция вышли на сверхчеловеческий уровень. За эти полгода он пару раз был на волосок от смерти, но смог продержаться и выжить. Его навыки стали более отточенными и совершенными. Теперь он чувствовал себя на поле боя, как рыба в воде. Молодой человек жалеет только о системе. Когда он осознанно вернулся на передовую, то был уверен, что его способности получат резкое усиление, но реальность такова, что буквально после первой дезинтеграции новой души воина, система внезапно ушла в перезагрузку на новое обновление, и до сих пор у него нет доступа к усилению. Хорошо, что хотя бы доступ к инвентарю остался. У Артура сложилось чувство, что та сущность, которая дала ему систему, похоже, наняла на работу кого-то из Майкрософта. У них тоже бывало очень не вовремя обновление десятки начнется. Но может это и к лучшему, потому что теперь он может гораздо лучше и гибче применять уже имеющиеся навыки. Издалека раздался шум приближающейся машины. Обычный человек точно не смог бы услышать его сквозь шум дождя, но Артура теперь сложно назвать обычным. И для его зрения пелена дождя также не стала сильной помехой. Он был полностью успокоен и внимательно наблюдал за движением грузовика с логотипом Гидры сквозь оптический прицел винтовки. Задержав дыхание, Артур плавно нажал на спусковой крючок. Бум! В голове водителя появилось неаккуратное отверстие. Грузовик резко съехал на обочину, и из него, практически на ходу, выскочил второй водитель, пытаясь скрыться за ближайшими деревьями. Бум! И второй ефрейтор упал, сраженный выстрелом в затылок. Грузовик окончательно затормозил. Понимая, что раскрыл свою позицию, он стал быстро смещаться ближе к машине, прячась за деревьями. В это время из кузова машины выпрыгнули несколько солдат. Часть из них отправилась проверить состояние водителей, а часть начала внимательно наблюдать за окрестностями. 7 человек, и уже минус 2. Я рассчитывал на большее количество. В следующий момент парень переместил винтовку в инвентарь, а вместо нее взял М1 Гарант. На секунду высунувшись, он выстрелил точно в голову склонившегося над водителем солдата. Окружающих нацистов украсили брызги крови. Они тут же начали стрелять в сторону предполагаемого местонахождения Артура, но его там уже не было. Через 10 секунд стрельба прекратилась, и солдаты заняли круговую оборону. «Мне же проще», — подумал юноша. Он внимательно прицелился и выстрелил. Когда головы двух солдат оказались на одной линии, вот дурни. Двое оставшихся солдат вновь начали стрелять в неуловимого врага. Пока они палили в неизвестность, Артур спокойно сместился и сделал еще один выстрел. Винтовка в руках последнего бойца Гидры ходила ходуном, он перестал что-либо соображать из-за страха смерти. Кто-то за пару минут положил весь отряд, так и не дав обнаружить себя. Судьба солдата была предрешена. Когда позади него появился Арт и свернул ему шею, этот нацист прожил так долго, только потому что ему нужна была форма, а противник почти идеально подходил по комплекции. Грузовик вновь ехал по дороге, управляемый переодетым Артуром, который рулил одной рукой, а в другой держал открытую банку тушенки. Он не ел уже пару дней, поэтому распотрошил запасы еды убитых солдат. Прямо сейчас он находился в тылу врага, потому что ему поручена важная миссия. За последнее время парень выполнил более 15 миссий по устранению вражеского командования, и каждый раз они проходили идеально. У него даже появился позывной «Камаштли» в честь ацтекского бога войны, охоты и судьбы. Ему не сильно нравилось такое прозвище, но он сам заслужил его своими действиями. Первые его цели оказались буквально обезглавлены. Вначале полковник Филлипс был против подобных задач для Артура, но с каждой успешно выполненной миссией его мнение менялось. Его отцу пришлось признать, что способности сына явно выходят за рамки простых смертных. Хотя сам Артур не хочет признавать, что владеет чем-то экстраординарным, но окружающие уверены, что у него все же есть какая-то суперсила, не зря же он столько времени провел рядом с доктором Эрскиным, который создал первого суперсолдата. Путь парня пролегал в сторону секретного военного завода Гидры, расположенного в Альпах. Его целью был лидер секретной организации, Иоганн Шмидт. С тех пор, как юноша оказался в тылу врага, прошло 3 дня. Наиболее простым способом попасть на завод Гидры оказался путь через территорию Италии. Страна уже была частично захвачена нацистами, поэтому его высадили рядом с городом Генуя, откуда он должен добраться до Альп. Еда у него закончилась на 2-й день пути, поэтому он решил перехватить один из конвоев нацистов, да и на машине он доберется гораздо быстрее. Консервы, которые Артур одолжил у заклятых врагов, были не особо вкусными, но зато питательными, поэтому ему хватило 2 банок, чтобы чувство голода полностью исчезло. Следуя по маршруту, он немного расслабился, когда до его слуха донесся знакомый звук шестеренок. Черт! Артур в удивлении уставился на вновь работающее окно системы. Я думал, что эта штука уже давно сломалась. Перед его глазами появилась надпись «Обновление завершено». Открыта функция «Магический экстрактор». ХММ. И что это за штука? Я в этом мире пока не встречал магии. Почему она активировалась? Он попытался вызвать справку по этой функции, но ничего не произошло. Тогда он решил просто вызвать окно системы, чтобы посмотреть на изменения. И они действительно были. Во-первых, в очередной раз поменялось название уровня на первоначальный. Очень оригинально. Вначале был дезинтегратор, начальный уровень, потом дезинтегратор, средний уровень, а теперь дезинтегратор, первоначальный уровень. Похоже, что тот, кто придумывал эти названия, не особо заморачивался, если судить по смыслу, то его прогресс отброшен в самое начало, но вновь открытые и уже доступные функции противоречат этому. Во-вторых, немного поменялись сами шестеренки, их стало больше и переходы между ними стали гораздо запутаннее и сложнее. В-третьих, появилось изменение в нижнем левом углу, которое заключалось в появлении значка со стеклянной колбой, который никак не реагировал на мысленные нажатия, словно являясь отражением какого-то статуса. Теперь стоило проверить новую функцию. Не зря система обновлялась в течение нескольких месяцев, это наверняка должно быть что-то очень крутое, да и обычные способности дезинтегратора должны стать шире и мощнее. За все время в инвентаре Артура скопилось около 300 видов различного оружия, там были и снайперские винтовки, и автоматы, модификации ПП, простые пистолеты, и даже холодное оружие. Может, он постарался бы достать больше оружия, но оно уже не влезало в инвентарь. Парень чувствовал себя мобильным арсеналом. Может, стоит покрасить волосы в золотой цвет, добавить побольше надменности, и я смогу закосплеить Гильгамеша из Фейта. Надо только больше холодника достать, а не огнестрела. Шурх-шурх, из кузова грузовика донесся какой-то шум. Артур тут же насторожился и напряг слух. Сквозь шум дождя и мотора он явно смог уловить чье-то дыхание. Его сердце забилось быстрее. Кто-то смог пробраться в его машину. Стоп, это же не его машина. Кто-то сейчас находится в грузовике Гидры. Друг или враг, как это ни странно, но скорее всего друг. Враг уже давно бы попытался прикончить Артура, либо вылез из машины вместе с солдатами. Человек в кузове вел себя тихо, поэтому парень решил пока не предпринимать никаких действий, а сосредоточиться на вождении и дезинтеграторе. Теперь он может разом дезинтегрировать 5 предметов. Он перенес 5 винтовок из инвентаря в окно дезинтегратора. Внимание! Оборудование было успешно дезинтегрировано. Получено. Опыт стрельбы 32. Опыт ближнего боя 28. Сломанная душа воина 5. Темный блок бесцветных кристаллов 1. Опыт дезинтеграции плюс 5. Вы хотите извлечь? Да нет. Блок бесцветных кристаллов? Интересно. Артур извлек блок. Эта штука была в виде небольшого куба с гранями всего лишь в 1 сантиметр. Он был прозрачным, но внутри него невооруженным взглядом были заметны завихрения энергии. Так это же остатки энергии, только не в виде мелких частичек. Он еще раз осмотрел блок, но не заметил в нем никакой темноты. Похоже, название в цвете блока не буквально, а определяет тип энергии. Темный я получаю из оружия, а светлый, скорее всего, буду получать из более мирных вещей. Нужно потом будет проверить на книгах. Такие вещи, как предположение и теория, очень важны для понимания функции и способностей дезинтегратора. Вполне возможно, что создатель этой системы не хотел, чтобы кто-то сходу разобрался в ее устройстве, а поработал своими мозгами и методом тыка. В любом случае, Артур сейчас держит темный блок бесцветных кристаллов, и ему нужно понять, что он даст ему в случае усвоения. Сжав кулак, парень представил, как энергия блока полностью поглощается. По его телу пробежали мелкие искорки, которые слились с уже усвоенными искрами от ранее поглощенных остатков энергии. Артур щелкнул пальцами. ПФ, ничего, что и следовало доказать. Похоже, энергии во мне еще слишком мало, чтобы ее хватило на внешние проявления, либо я ее слабо контролирую. Может, у нее такой же принцип, как у чакры в Наруто. После миссии точно надо попробовать помедитировать. Стану китайским культиватором, ха-ха-ха. Это новая функция с созданием блока из остатков энергии. Конечно, интересно, но она не дает никакого видимого улучшения. Гораздо предпочтительнее использовать отпечатки душ воинов для усиления. Хотя даже обычная душа, которая выпала с его самого первого убитого командира Джаспера Белла, дала гораздо больше, чем этот блок. Пока Артур ехал к заводу, он дезинтегрировал часть своего арсенала для получения душ воинов и тут же их поглощал, оставив блоки на потом. Подъезжая к воротам завода, он быстро надел на себя сплошной шлем с респиратором, который входит в стандартную экипировку Гидры. Если бы не эта деталь формы, то его тут же раскрыли бы. Все же не каждый день на секретный завод нацистов приезжает азиат. На посту его остановили двое солдат. «Хайль Гидра!» Вскинули они руки в приветственном жесте. Еще при просмотре фильма «Первый мститель» ему этот жест казался очень странным, но когда его на полном серьезе демонстрируют патрульные, убрав руки от оружия, то ему захотелось сделать фейспалм. Их может немного оправдать то, что на грузовике была изображена символика Гидры, но все же ситуация не перестала глупо выглядеть, особенно учитывая простреленное лобовое стекло. В любом случае, Артуру пришлось продемонстрировать тот же жест со словами «Хайль Гидра», чтобы не вызвать подозрений. Патрульные только поверхностно осмотрели машину и мельком заглянули в кузов. После этого они открыли ворота на территорию, чтобы транспорт смог проехать. Так просто. Но кто я такой, чтобы осуждать их безалаберность? Проехав по накатанной колее и полюбовавшись на стройные ряды танков, молодой человек достиг дверей огромного ангара, рядом с которым стояли точно такие же грузовики, как и у него. Припарковавшись на свободном месте, Арт бросил взгляд на зеркало заднего вида. Справа ходило множество солдат, зато слева было относительно мало людей, поэтому если незваный гость в кузове, его союзник, то он точно покинет грузовик слева. Так он и случилось. Темно-зеленый силуэт со звездно-полосатым щитом на спине, проскользнул в левую сторону. Не может быть. Юноша крепко выругался. Он полгода выполнял миссии на устранение, побывал в куче переделок и вернулся к рельсам канона. Если память его не подводит, то Стив прибыл на эту базу, чтобы спасти своих друзей из 107-го пехотного полка. Артур вылез из машины и пошел по пути КЭПа. Пройдя пару грузовиков, он увидел мертвого солдата Гидры, который лежал на земле между машинами. Сделав пару шагов в его направлении, он внезапно почувствовал опасность сзади. Резко развернувшись, молодой человек смог поймать брошенный в него звездно-полосатый щит. От силы удара ему даже пришлось сделать несколько шагов назад. Какая мощь! Перед собой он увидел Стива Роджерса, который был готов к бою. Артур тут же сорвал с себя респиратор и тихо крикнул: «Стив, это я!» Увидев столь знакомое лицо, капитан опешил. «Инструктор, вы присоединились к Гидре. Не неси бред. Ты хоть видел их дурацкое приветствие? Я бы точно не стал к ним присоединяться». Недалеко послышались шаги патруля, привлеченного непонятным шумом. Артур тут же перекинул щит КЭПу, а сам схватил труп и спрятался с ним под машиной. Стив залег рядом. Когда патруль ушел, они оба выползли наружу. «Так, нужно найти тихое место, где нас не побеспокоит», — сказал юноша. Они пошли в сторону бараков. Сейчас территория завода напоминала разворошенный муравейник и, скорее всего, солдатам было не до отдыха. Так и оказалось, рядом с бараками почти никого не было, за исключением иногда проходящих часовых. Проверив, что рядом нет лишних ушей, Стив обратился к товарищу. «Инструктор, вы здесь на секретном задании?» «Да, но вот как ты попал сюда? Разве ты не должен плясать на сцене, продавая армейские облигации?» Полгода назад был убит доктор Эрскин, и у Стива было только два варианта: быть подопытной мышкой, либо плясать под дудочку сенатора Брантона. По фильму он выбрал второй вариант, правда, вначале Стив не понимал, что становится просто маскотом армии США. Брантон, кстати, вначале пытался наехать на Артура, потому что парень долгое время провел вместе с доктором и многие знали об их теплых отношениях, ведь вторая ампула сыворотки куда-то пропала. Да и слишком уж выделялся своими способностями парень. Но благодаря своим заслугам и защите полковника Филлипса, Артур быстро смог отбиться от всех обвинений сенатора. Но у Стива не было такой защиты, поэтому сенатор решил отбить часть средств, сделав из Роджерса символ, на котором можно неплохо заработать. «У меня есть друг, которого, возможно, схватила Гидра». Артур знал ответ на свой вопрос, но надо же как-то завязать разговор, поэтому стоит спросить очевидную вещь. «Друг, и какой у тебя план, звездно-полосатый парень?» «Я еще не...» «Инструктор, вы можете меня звать как-нибудь по-другому?» «Хорошо, мистер». Ослепительная улыбка. «Инструктор». «Хорошо, парень, не беспокойся, я найду тебя подходящее прозвище», — похлопал Роджерса по плечу Артур. «Но мне вот интересно, у тебя действительно нет никаких идей, как вызволить твоего друга?» «Нет, но я уверен, что у вас точно есть какой-то план». «Только намеки на план. Я предпочитаю действовать по обстоятельствам. Например, моя задача — устранить лидера Гидры, но я могу сделать это несколькими способами. Самый простой – это пробраться к нему и просто пристрелить. Но после убийства Йоганна Шмидта, кто-то другой сможет подхватить знамя Гидры, у них даже слоган есть. Отрубишь одну голову, на ее месте вырастут две. Поэтому я бы предпочел взорвать здесь все к чертовой бабушке». «Теперь вернемся к твоей цели. Как зовут твоего друга?» «Барнс, Джеймс Бьюкинин Барнс, сэр». Стив был полон энтузиазма, потому что ему предстоит работать в паре с инструктором, он ведь почти боготворил Артура и восхищался его навыками. «Короче, Баки, и на будущее, можешь звать меня Артур, мы в тылу врага, здесь не место для церемоний». «Так точно, инструктор, то есть Артур», — немного смущенно закончил Стив, почесав затылок. «Мда, выглядит, как суперсолдат, а смущается, как невинная девушка. Раз с целями мы определились, то первой нашей задачей будет пробраться к месту, где держат пленных, и освободить их. Предлагаю замаскироваться или пробежаться по крышам. Солдаты почти не смотрят наверх, а часовые на вышках, в основном смотрят за пределы завода, так что с их стороны нам почти не грозит опасность. Второй этап плана. Если освобожденных будет много, то мы можем вооружить их и просто прорваться с боем. Если людей будет мало, то, не привлекая внимания, выведем их». «Я все понял, сейчас наша задача — быстро попасть в тюрьму, а дальше по обстоятельствам. Артур, мне будет трудно найти для себя подходящую форму, поэтому я предпочту передвигаться по крышам». «Хорошо», — ответил парень, — «тогда я с тобой, чтобы сразу прийти на помощь, но вначале мне нужно кое-что сделать». Артур подбежал к рядам бронетехники и установил взрывчатку с дистанционным взрывателем. Стив удивленно посмотрел на него. «По своему опыту скажу, что, Чем больше хаос в стане врага, тем проще действовать диверсантам. Но меня больше интересует, откуда у вас тебя взрывчатка. Я готовился к миссии, поэтому захватил ее с собой. Не всем же только со щитом наперевес воевать с гидрой. Держи, кстати, по дороге постарайся установить ее на вражескую технику. Взрыватель дистанционный с дальностью 2000 метров. Артур не был уверен, что его приготовления пригодятся, потому что по фильму Иоганн Шмидт, лидер гидры, решил просто взорвать базу, когда Кэп освободил пленников. Но все равно лучше перестраховаться и иметь возможность самому все взорвать, чем доверять фанатику. Медленно продвигаясь по территории базы, они устанавливали устройство и, в итоге, добрались до главного здания. Им пришлось подниматься на крышу и пробираться через вентиляцию, которая по всем канонам американских боевиков могла вместить в себя 1,5 Брюса Уиллиса, чтобы проникнуть внутрь, поскольку на входе была серьезная пропускная система, где маскарад азиата точно бы не сработал. Пробравшись в огромный ангар, они оказались на стальных перекрытиях, откуда им открылся вид на производство неизвестного оружия. Здесь молодой человек принял решение разделиться. «Стив, ситуация серьезная. Видишь этих странных солдат со светящимся оружием и эти цистерны? Похоже, это какая-то новая разработка гидры. Мне необходимо все разузнать, да и Шмидта надо устранить, так что ты спасай своих друзей, а я продолжу миссию». «Хорошо, будь осторожен», — кивнул Стив, спускаясь вниз. Парень усмехнулся. Полгода назад он уже обносил вражескую оружейную, и сегодня у него нет причин изменять этой прекрасной традиции. Ведь теперь это не какой-то полковой арсенал, а целый военный завод. Это супероружие неизвестно Артуру, но он точно знает, что после того, как в руки Шмидта попал тессеракт, Арним Зала смог собрать извлекатель энергии и на его основе сделать супероружие для солдат гидры, начиная от ручного оружия и заканчивая танками. Интересно, а при дезинтеграции этого оружия мне стоит ожидать каких-нибудь бонусов? Стоя на стальной балке, юноша еще раз окинул внимательным взглядом огромное помещение. В дальнем углу он заметил какой-то проход, который охранял только один солдат с интересующим его оружием. Осторожно перемещаясь по балкам, Артур добрался до нациста и тихо спустился за его спиной. Подойдя на расстояние удара, он достал нож из инвентаря и выполнил точный удар в почку, одновременно с этим удерживая цель за шею. Убедившись, что солдат гидры больше не подает признаков жизни, диверсант оттащил нациста за ящики и забрал у трупа оружие, поместив в дезинтегратор. Пиликнуло уведомление. Дезинтегрировать энергетическое оружие? Да. Шестеренки системы начали вращаться с приятным звуком. Но на этот раз процесс с дезинтеграцией проходил почти в 3 раза дольше, чем это было с простым оружием. Внимание! Оборудование было успешно дезинтегрировано. Получено. Опыт стрельбы 7. Опыт ближнего боя 7. Сломанная душа воина 1. Блок бесцветных кристаллов 1. Опыт дезинтеграции плюс 1. Извлечь. Блок бесцветных кристаллов. Теперь без приставки темный. Артур тут же извлек этот блок. По размерам он полностью совпадал с предыдущим, но теперь свет внутренней энергии был ярче и количество маленьких энергетических вихрей в глубине блока стало больше. Супер! Сосредоточившись, молодой человек вытянул из него энергию. Куб испарился, а парень почувствовал резкую прибавку энергии. Безусловно, в этом блоке содержалось энергии больше, чем в темном кубе и во всех поглощенных остатках энергии вместе взятых. Но что самое удивительное, он теперь смог более полно ощутить энергию в своем теле. Кажется, я могу ее контролировать. После небольшой концентрации на нужном образе и тихом щелчке пальцами, на его большом пальце заплясал небольшой огонек. Офигеть! Артур ошеломленно уставился на огонек, он до последнего не верил, что у него получится. Я теперь могу косплеить чувака из Биошока. Его воображение тут же нарисовало сцену из дополнения к 3-й части игры, где детектив Букер Дэвид помогал прикурить сигарету Элизабет, одетой по моде 80-х годов. Только вместо Элизабет будет Пегги, хотя она не курит. Интересно, как долго я могу поддерживать это? Артур прислушался к себе, но совершенно не заметил отток энергии. У него возникла догадка, что эта энергия служит лишь порталом для связи с некой силой, которая и дает ему возможность использовать пламя. И он смог зажечь огонек только потому, что он накопил достаточно искорок для создания стабильной передачи. Он прочитал много новелл и фанфиков, где герои должны были использовать какие-то словесные формулы или вообще размахивать палочками для создания заклинаний, но по мере своей прокачки, Им удавалось вызвать простые заклинания лишь усилием воли. К сожалению, Арт был почти на 100% уверен, что заклинания из тех произведений не подойдут, потому что это мир Марвела и здесь уже есть маги, которые колдуют с помощью двойных колец. Конечно, все это были лишь предположения о природе своих сил, но здесь точно не место, чтобы проверять все это на практике. Погасив огонек, Артур оттащил подальше труп нациста. Теперь он был в предвкушении от открывающихся перспектив. Это сейчас он может вызвать лишь небольшое пламя. А что насчет будущего? Неужели в будущем он, щелкнув пальцами, сможет уничтожить полгалактики, как Танос? Ну ладно, ладно, не полгалактики, но хотя бы танк или здание. Хе-хе-хе, мечтаю о силе всех камней бесконечности, а потом тут же об уровне Халка. Он глубоко вздохнул, сбросив наваждение. Сейчас действительно не время, скоро Стив выпустит своих союзников, которые начнут сеять хаос, и Шмидт активирует систему самоуничтожения. Хотя, у него есть вариант первым добраться до лидера Гидры и устранить его, прежде чем тот поймет, что его завод атакован. Если он предотвратит самоуничтожение базы, он сможет спокойно собрать и дезинтегрировать все оружие. Решено, в первую очередь стоит убить Шмидта. Артур натянул обратно шлем с респиратором и спокойным шагом пошел вдоль мастерской, основываясь на диспозиции солдат, чтобы не часто с ними пересекаться. Единственное, чем он выделялся, это отсутствие оружия, но раз он одет похоже, то у него есть возможность просто зайти в цех или арсенал и одолжить себе энергетическую винтовку, ну, может даже пару-тройку. Главы 46-50. План был отличный, но он не выдержал столкновения с реальностью. Когда Артур решил осмотреть мастерскую, то понял, что здесь производится не оружие, а только его комплектующие, которые запаковываются и вывозятся куда-то для дальнейшей сборки. С одной стороны, такой подход верный, потому что никто не знает, на что способна энергия Тессеракта, и лучше оружие на его основе собирать где-то в другом месте. Да и это энергетическое оружие считается довольно сложной техникой со множеством мелких деталей, поэтому на одном заводе трудно организовать всю цепочку производства. Артур мог сравнить такой подход с производством смартфонов. Процессоры делают на одном заводе, платы на другом, аккумуляторы на третьем, корпуса на четвертом, потом все это свозит в один цех, где трудолюбивые китайцы собирают технику воедино. А с другой стороны, такой подход совершенно неправильный, ведь теперь Артур не может спокойно собрать заслуженный лут. Практически, единственное, что производит этот завод, это энергетические боеприпасы. Парень нашел уже несколько ящиков, причем большинство из них совсем не охранялось. Боеприпасы были похожи на светящиеся синие сгустки энергии в твердой оболочке, некоторые уже были в виде снаряженных магазинов для винтовок. Артур попытался дезинтегрировать хотя бы их, но у него ничего не вышло. Отлично, собранное оружие я могу дезинтегрировать, но его часть никак. Даже не стоит упоминать, насколько эта новость была печальной, его выражение лица стало таким, будто он съел лимон. Черт, иногда система преподносит неприятные сюрпризы. Я же могу дезинтегрировать даже униформу и книги, а боеприпасы, которые используются в качестве оружия, не могу. Думаю, при желании можно нарушить защитную оболочку, тогда эти штуки превратятся в гранаты. Чем не оружие? Артур еще раз попробовал отправить отдельную энергетическую гранату на переработку системе, но у него ничего не вышло. Так с этим не прокатило, значит, вернемся к основной задаче. Нужно как можно быстрее устранить Иоганна Шмидта, пока он не активировал систему самоуничтожения, узнав, что заключенные сбежали. На самом деле, парень давно планировал убить лидера Гидры, ведь это он виновен в смерти доктора Эрскина. Когда доктор умер, Артуру тут же захотелось от всей души пожать Шмидту шею, пока этот нацист не перестанет хрипеть. Но Пегги и полковник помогли ему одуматься и заняться более простыми целями, чтобы улучшить свои навыки, прежде чем пытаться устранить главного злодея. Раньше он бы даже не задумался о возможности собрать энергетическое оружие или попытаться спасти союзников, а тут же рванул бы к лидеру Гидры, но теперь чувство мести больше не управляет его поступками, но все так же пылает в его сердце. Но планы Артура в очередной раз были нарушены, в цех вбежала большая группа людей в американской форме. Все люди выглядели измученными, многие из них несли следы побоев на теле, порванная форма, но в их глазах горел огонь решимости. Безоружными они набросились на охранников. Двое союзников были убиты, но остальные смогли добраться нацистов и убить их. Арта сильно впечатлила эта сцена. Он понял, что от его маскарада теперь больше проблем, чем пользы, поэтому он спрятался за ящиками и отправил экипировку Гидры в инвентарь, надев американскую форму. Теперь он чувствовал себя в большей безопасности и осторожно вышел на открытое пространство. На него тут же уставились пару десятков людей, а некоторые навели на него винтовки. Артур поднял руки в примирительном жесте. «Остыньте, парни, я свой». Инструктор, тот звездно-полосатый парень, сказал, что он здесь с каким-то инструктором. Лицо Арта потемнело. «Да, я инструктор. Когда на тебя смотрит энергетическое оружие, то лучше не спорить с людьми, держащими его. Хорошо, ваш товарищ отправился на выручку Баки. Вы присоединитесь к нашей атаке?» — спросил кто-то из толпы. «Нет, мне нужно убить лидера, я вас позже догоню». «Отлично, парни, покажем нацистам, где раки зимуют. Хватайте оружие и в бой!» — выкрикнул тот же парень и первым подал пример, побежав на выход. Толпа людей последовала за ним, что-то крича и улюлюкая. От такого зрелища тактического наступления Артуру захотелось побиться лбом о стену, но у него не было на это времени. Обратный отсчет для самоуничтожения теперь точно запущен, поэтому он поспешил наверх. Пока молодой человек поднимался, на улице слышались постоянные взрывы и крики. Выпущенные заключенные оказывали достойный отпор солдатам Гидры, их боевой дух был невероятен. Поднявшись почти на самый верх завода, Артур почувствовал, как дрожит пол. Бах-бах-бум. Внизу стали раздаваться мощные взрывы. Система самоуничтожения была приведена в действие. Под ногами разверзлось огненное море. Ему даже было немного жаль. Это же сколько техники и оборудования сейчас превратится в покореженные и оплавленные куски металла и пластика. Ужасное расточительство. Внезапно, над его головой раздался голос с немецким акцентом. «Да это же первый разговор Шмидта и Роджерса. Это мой шанс». Сам разговор не особо интересовал Артура. У него была цель. Пока Роджерс отвлекает Шмидта, у юноши есть время забраться повыше и спокойно пристрелить лидера Гидры. Пробежав по лестнице вверх, парень начал лезть по балкам к потолку. Забравшись, ему открылся прекрасный вид навстречу двух заклятых друзей. Артур ногами обхватил балку, достал винтовку и устроился поудобнее. Точно прицелившись, юноша сделал выстрел. Бах! В момент выстрела завод тряхнуло от мощного взрыва внизу. Шмидт с трудом удержал равновесие, немного качнувшись. Это спасло ему жизнь, потому что вместо головы пуля попала в плечо, отбросив нациста на перила моста. Кровь толчками выливалась из развороченного плеча. Иоганн Шмидт, зажав рану, с яростью посмотрел на Артура. Перепуганный Эрнем Зала тут же дернул рубильник, чтобы развести мост, а раненый лидер Гидры, петляя, бросился к спасительному выходу. Артур сделал еще несколько выстрелов, но ни один из них так и не попал, и это учитывая невероятную меткость. Забросив винтовку за спину, он начал спускаться к Стиву и Баки. «Артур!» — радостно воскликнул Стив, когда парень наконец добрался до них. «Да-да, во всем своем великолепии!» — помахал рукой Арт. «Нужно срочно убираться отсюда, пока нас не похоронило под завалами. Судя по тому, что нацисты сбежали на ту сторону, там есть какой-то безопасный путь наружу». Сказав это, юноша достал из небольшой наплечной сумки веревку с крюком на конце, ведь им необходимо преодолеть целых 15 метров, которые отделяют их от другой стороны. «Артур», — обратился к боевому товарищу Стив, — «откуда ты достаешь эти вещи? Сначала взрывчатка, а теперь еще и это. Ты одолжил эту сумку у Пегги? А то я слышал, что в своих сумочках девушки даже шкаф с одеждой смогут уместить». «Ха-ха-ха, ну ты выдал. Просто грамотное распределение места», — со смехом ответил Арт, но внутри у него все дрожало от страха. «Блин, чуть не спалил инвентарь, нужно на совместных миссиях брать с собой рюкзак, чтобы не было поводов для таких неудобных вопросов». Артур кинул веревку с кошкой на конце, зацепив ее за перекладину у крыши. При этом он привязал к веревке свою сумку, чтобы можно было ее качнуть обратно. «Баки», — он обратился к спасенному парню, — «ты же не против такого обращения? Давай ты первый, а потом уже мы со Стивом». Баки кивнул и, крепко ухватившись за веревку, перелетел на другую сторону и отправил веревку назад. Таким же образом переправился и Стив. Последним в очереди был Артур, но, когда он отталкивался ногами от мостика, конструкция обрушилась прямо под его ногами. Ему не хватило инерции, чтобы полностью перелететь над пропастью, поэтому ему пришлось раскачиваться под аккомпанемент взрывающегося завода, пока его не вытянул Роджерс. После этого был длинный забег по лестнице, ведущей вниз. Завод уже весь пылал, повсюду слышались взрывы и скрежет стальных конструкций. Когда они выбежали, раздался наиболее мощный взрыв, который отбросил их еще дальше от выхода, пока завод начал складываться внутрь себя. В этот момент Артур подумал о том, как замечательно быть рядом с главным героем, который на последних секундах успевает покинуть опасную зону. Можно назвать эту способность сюжетная броня. Конечно, она не всегда действует на окружающих, но в ситуации, подобной этой, ее проявлением точно не стоит пренебрегать. Арт встал, помог подняться товарищам и пошел в сторону выхода с территории, так и не оглянувшись назад, ведь он знал, что герои никогда не оборачиваются на взрыв. За забором они встретились со спасенными союзниками. После небольшой первой помощи, все были готовы выдвигаться, чтобы поскорее покинуть это место. Жаль, что Артур так и не смог убить Шмидта, тот злополучный взрыв сильно сбил первый выстрел. Хмм, а у главного злодея не может быть точно такой же сюжетной брони, как и у главного героя. Тогда это объясняет мои промахи. Стоит учитывать это в своих планах. Они сумели уйти от завода лишь на 5 километров вглубь леса, и люди просто начали падать от усталости. Им пришлось разбить лагерь. Хорошо, что некоторые спасенные догадались захватить с собой теплые вещи и консервы из бараков солдат Гидры. Осматривая временный лагерь, Артур замечал, что многие пленники были ранены и истощены. Он даже не представлял, каких сил им стоило выйти сражаться с Гидрой, а потом совершить марш-бросок через лес, но они справились. Теперь можно немного отдохнуть и подумать, как добраться до союзников с такой толпой. Сев на поваленное дерево, юноша достал карту местности с разведданными недельной давности. Позже к нему присоединился Стив, который вначале оказывал помощь раненым. Обсуждая маршрут, друзья пришли к выводу, что на своих двоих им придется потратить как минимум 10 дней, чтобы вернуться в лагерь, поэтому они решили напасть на один из проходящих конвоев нацистов и угнать у них пару грузовиков. Стив тут же предложил дельную мысль – попытаться захватить машины людей, которые приедут на место взрыва завода или устроить засаду на дороге. Артур решил действовать по второму варианту. Он, Стив и еще десяток здоровых парней, из числа спасенных союзников, устроили засаду неподалеку от завода. Им пришлось ждать около суток, прежде чем мимо их засады проехало 4 грузовика. Первую машину пришлось полностью уничтожить из энергетической винтовки, чтобы притормозить колонну. Артур, тремя меткими выстрелами, расправился с водителями других 3 грузовиков, а потом при поддержке отряда уничтожил нацистов, покинувших машины. Вот таким нехитрым способом им удалось разжиться средством передвижения. Теперь их возвращению ничего не мешало. Они достигли линии фронта уже через 2 дня, раньше не получилось, потому что им пришлось пользоваться второстепенными дорогами, чтобы не наткнуться на разъезды нацистов. На линии фронта они бросили машины и преодолели оставшиеся километры пешком. Они справились. Почти 100 человек были успешно спасены. Возвращение в лагерь было триумфальным. Артур, как только они попали на территорию лагеря, ускользнул. Он не любил такие моменты, тем более спасение союзников целиком принадлежит Стиву, потому что у него была совсем другая задача, с которой тот не справился. Найдя свою палатку, молодой человек сразу отправился на боковую. В последние дни ему было совершенно не до сна, а организму нужен отдых. Проснувшись утром, Артур почувствовал, что рядом кто-то лежит. Это мгновенно смыло с него остатки сна. Открыв глаза, он увидел спящую Картер. Парень осторожно коснулся ее щеки, чтобы убедиться, что это не мираж, но от этого действия Пегги проснулась, забавно потерев глаза, и уставилась на Артура немного смущенным взглядом. «У меня что-то на лице?» – спросила она, чтобы нарушить неловкое молчание. «Слюни, ой!» – воскликнула Пегги, вытерев губы тыльной стороной ладони, но ничего не обнаружив. «Опять твои шуточки!» Ее кулак не сильно стукнул его в плечо. «Эй, только без драк, я навоевался за эти дни!» Артур поднял руки в знак полной капитуляции перед превосходящими силами. «Ты не знаешь, когда будет завтрак. Он уже кончился, но я сохранила пару порций для тебя, сейчас принесу», — ответила девушка, встав с кровати и идя к выходу. Вернулась она через пару минут, неся поднос с несколькими тарелками мяса с макаронами. На сгибе ее руки висела сумка, в которой явно лежали консервы сыр. Макароны с мясом делали повара, Все же не каждый день возвращаются солдаты, которых все считали погибшими. Зная твой аппетит, я еще и консервы прихватила. Спасибо, Пегги, ты лучшая, сказал Артур, набросившись на еду. Макароны были божественны, особенно после нескольких дней, проведенных на второсортных консервах. Утолив первый голод, парень все же решил поинтересоваться, что со Стивом. Вряд ли полковник отправил бы звездного мальчика на такое серьезное дело, значит он, по сути, нарушил приказ. О, полковник на самом деле рад, как все обернулось. Он даже решил, что тебе нужен напарник, сказала Картер с улыбкой. Что? Воскликнул Артур, выпучив глаза на Пегги. В отличие от фильма и благодаря небольшому влиянию Артура, полковник Филлипс гораздо лояльнее относился к Роджерсу, а еще он очень переживал за своего сына. Осознавая, что сыворотка Эрскина действительно сделала из слабого паренька суперсолдата, полковник сразу пришел к выводу, что Артуру не помешает такая поддержка. Да, Артур великолепно справлялся с заданиями последние полгода, но раньше он сражался против простых людей, а Шмидт, судя по данным разведки и оставшимся записям доктора Эрскина, был первым добровольцем, на котором испытывали сыворотку. Пока Артур переваривал новость о новом напарнике, Пегги рассказывала ему, как вообще Роджерс оказался за линией фронта. Парень знал эту историю из сюжета фильма, но узнать ее из первых рук гораздо лучше. Стив узнал, что полк его друга попал в плен от Картер, когда приехал сюда с небольшим патриотическим концертом. Он тут же собирался рвануть на выручку, но Пегги предложила доставить его на самолете. В качестве пилота выступил Говард Старк, у которого была лицензия действующего пилота. Они преодолели линию фронта и почти долетели до точки высадки, но пришлось Стиву десантироваться раньше, потому что они попали под атаку ПВО. По возвращению Картер пришлось перенести знатную головомойку в исполнении полковника и узнать много нового о своих интеллектуальных способностях. Потом она со смехом рассказывала, как вчера вечером полковник Филлипс нашел в себе силы извиниться перед ней, ведь благодаря ее поступку, Стиву удалось быстро добраться до завода Гидра и спасти большое количество солдат. Потом она немного рассказывала о том, как Филлипс подробно расспрашивал Роджерса об операции, делая упор на действиях Артура и радуясь его успехам, пересказывая события, она немного нервно наматывала на палец локон волос. Слушая Картер, Артур внезапно понял, что и она, и полковник действительно переживают за него. Эта забота. На его душе стало тепло, и впервые за полгода на его лице возникла искренняя улыбка. После завтрака Пегги ушла, напомнив Артуру, что стоит посетить полковника и лично отчитаться о ходе миссии. Оставшись один, Артур погрузился в свои мысли. Прошло чуть больше 9 месяцев, с тех пор как он переместился в этот мир. Это его новый мир, но он всегда сопротивлялся ему, не было чувства единения, будто парень – лишний винтик в механизме. Первые месяцы Арт даже сомневался в реальности происходящего. Сами посудите, кто в здравом уме сразу поверит, что переместился в другой мир, и не просто какой-нибудь мир, похожий на Землю, а мир, существующий по сюжету комиксов. Капитан Америка, Пегги Картер, полковник Честер Филлипс, доктор Эрскин, люди из вымышленной вселенной, несуществующие события, которые отображены на страницах комиксов и на экране в кинотеатре. Подобные мысли окутывали его разум, словно кокон, и не давали полностью осознать реальность мира. Первый раз, когда Артур почувствовал, что вокруг него не декорации, был при последнем разговоре с доктором. Полковник, конечно, тоже относился к нему, как к родному сыну, и Артуру было приятно подобное отношение, но это было больше похоже на скрипт игры, в которой по сюжету у вас есть любящий отец. После известия о смерти Эрскина, Арт вновь отделил себя от мира, это было защитной реакцией его сознания, но время лечит. И сегодня рухнула последняя преграда перед осознанием реальности происходящего и реальности личностей, окружающих его. «Черт, как же все сложно», — сказал Артур, лежа на кровати. «Лучше бы я попал в какое-нибудь ненапряжное гаремное аниме, где самая большая проблема — это кого позвать на свидание и подгоревший ужин. Эх, пора вставать, надо будет извиниться перед стариком за свое поведение за последние полгода, потому что...» Как диверсант, я, может, и был великолепен, но, как сын, я точно облажался. Выйдя из палатки, он направился к полковнику. Сейчас центр лагеря больше напоминал разворошенный улей с пчелами, чем место базирования военного штаба. Все куда-то носились с кучей бумаг, слышались постоянные выкрики, стрекот печатных машинок и телеграфов. Радисты работали в поте лица, шуткали, почти сотня вернувшихся из плена людей, которые уже попали в списки погибших. За одним из столов сидела Пегги, которая с большим энтузиазмом возилась с документами для восстановления солдат в статусе живых. Почувствовав взгляд Артура, она оторвалась от бумаг, посмотрела на него и радостно улыбнулась, но потом переключила внимание обратно. Ей сейчас не до дружеских разговоров. Идя дальше, парень внезапно наткнулся на Стива. «Инструктор, как я рад вас видеть!» Роджерс наткнулся на пристальный взгляд друга и смутился. «То есть, я хотел сказать, Артур, я рад тебя видеть!» «Привет, я тоже. Как дела у спасенных?» «Замечательно. Многие хотят поблагодарить тебя, ведь при спасении я действовал не в одиночку. Спасибо, но это лишнее. На самом деле, их спасение целиком твоя заслуга. Моя миссия заключалась в убийстве Шмидта, и я с ней не справился. Артур, не будь столь строгим к себе, это же была твоя идея захватить вражеские грузовики. Сомневаюсь, что все люди смогли бы добраться пешком до лагеря. Некоторые могли и не пережить такой поход». Роджер одарил его своей ослепительной улыбкой. «Я, кстати, искал тебя. Так, чувствую, что разговор может немного затянуться. Ты можешь подождать меня у моей палатки в западной части лагеря, первая полоса места 10А. Я отчитаюсь полковнику и приду». «Хорошо, буду ждать». Стив развернулся и быстрым шагом направился к месту встречи. Больше на пути Артура не встречалось препятствий, поэтому он подошел к палатке полковника Филлипса уже через пару минут. В палатку постоянно входили и выходили адъютанты, неся какие-то документы, но Артуру удалось вклиниться в их поток и попасть внутрь. Полковник, увидев сына, временно выгнал всех из помещения, приказав никого не пускать. Парень быстро отчитался о ходе операции, и в конце речи все же извинился за свое поведение в последние полгода. После этого полковник, нет его отец, подошел и крепко обнял его, сказав, что гордится таким сыном. Извинившись, отец отпустил его. Все же сейчас у него много работы и нет времени для задушевных разговоров. Выйдя от полковника, молодой человек сразу направился к своей палатке, где и нашел ожидающего его Роджерса. «Итак, зачем ты меня искал?» — спросил парень, сев на один из стульев, которые откуда-то притащил Кэп. «Когда я бегал по заводу в поисках Барнса, я нашел карту с отметками местоположения других объектов Гидры. Ты же видел их оружие, оно представляет очень большую угрозу для наших войск. Как только Шмидт сумеет оснастить им не только своих фанатиков, но и обычных солдат, мы проиграем. Но у меня появилась идея. Мы создадим команду, чтобы уничтожить военные объекты один за другим. Полковник Филлипс уже дал добро на ее создание. Я хочу предложить тебе вступить в эту команду». Немного поколебавшись, Арт сказал. «Вернувшись в Лондон, дай Старку изучить захваченное оружие и энергию, которая его питает. После этого я дам тебе ответ». Артуру пришлось вернуться в Лондон вместе с Роджерсом и Старком. Полковник мотивировал это тем, что Арт уже полгода работает диверсантом и ему стоит отдохнуть. 3 дня юноша провел, просто отдыхая и расслабляясь. К сожалению, даже на отдыхе его настигли плохие новости, которые не стали для него большой неожиданностью. Гидра повысила его приоритет в списке на устранение. Если раньше он был просто перспективным молодым человеком, который в будущем может помешать планам Гидры, то теперь его уровень угрозы вырос. Его не воспринимали всерьез, потому что он не был супером, но после того, как Артур серьезно ранил лидера Гидры на военном заводе, его перестали рассматривать как досадную помеху. Работая с доктором, парень неплохо разобрался в принципах работы сыворотки, поэтому он прекрасно знал, что она усиливает не только физические данные, но и проявление характера. Выстрел по Шмидту нанес тому гораздо больше морального вреда, чем физического. Иоганн Шмидт считал себя высшим существом, и для него единственным противником мог быть только Роджерс, на котором испытали более усовершенствованную версию сыворотки суперсолдата. И вы представьте удивление высшего существа, когда его чуть мимоходом не устранил какой-то левый персонаж. Узнав о возросшей угрозе для Артура, Картер была обеспокоена. «Ты должен быть осторожен, теперь ситуация отличается от той, что была до этого. За твоей головой специально начнут посылать убийц». Артур лишь улыбнулся, покачав головой. «Пегги, я понимаю, что ты сильно переживаешь за целостность моей тушки, но постарайся расслабиться. Многие люди внесены в список устранения Гидры, но большинство из них здравствует и продолжает мешать ее планам. никто не станет целенаправленно посылать за моей головой большой отряд шпионов, только чтобы устранить меня, а с двумя-тремя я спокойно разделаюсь. Ты иногда бываешь слишком самонадеян, многих великих людей погубила эта черта. Я слышал о плане Стива. Он пригласил тебя в команду? Да, кивнул Артур. И что ты ему ответил? Присоединишься? Пегги посмотрела на него странным взглядом. Еще не решил, жду вердикта Старка о новом оружии. Кстати, ты не в курсе, как продвигается работа? К счастью для тебя, в курсе. Исследования показали, что используется твердая энергия, если что, то это Старк ее так назвал. Он сначала начал сыпать множеством терминов, но потом сжалился надо мной и сократил объяснение до этих двух слов. Не расстраивайся, такой красивой девушке не обязательно быть умной. Сейчас как дам в глаз, будешь сам у Старка узнавать, что там и как. Прости. Артур взял ладонь Картер в свои руки. Просто неудачно пошутил. Девушка покраснела от действий парня, но убирать руку не стала. Ладно, но только в этот раз. Хм, так о чем я? А, еще Старк выяснил, что с вероятностью 90%, сама Гидра не знает, что использует. Похоже, в их руки попал некий генератор энергии, который они используют слишком топорно, словно забивают гвозди микроскопом. Младенцу дали динамит. Жаль, что мы не можем надеяться, что они сами себя прикончат, когда будут играть с этой силой. Немного грустно произнес Артур. Слушай, а ты же связана с разведывательным управлением, какая сейчас у тебя задача? Ну, найти главную базу Шмидта. Ее нет на карте, которую принес Стив. А ведь именно на ней происходит окончательная сборка оружия. Хочешь, дам подсказку, кто точно может знать о местонахождении базы? Конечно, закивала головой девушка. Арним Зала, ученый и изобретатель. Именно он стоит за созданием нового оружия и транспорта. Насколько я знаю, он часто ездит с инспекцией по производствам, так что его будет схватить гораздо легче, чем Шмидта, который тоже иногда выбирается из своего логова. К тому же, ученый обычный человек, который не имеет сверхсил. Картер достала блокнот и записала новые данные. А я ведь мог устранить его, тогда бы у Гидры точно не появилось бы новых игрушек. Там, на заводе у меня был выбор, но я решил прикончить Шмидта. Из-за чувства мести, я пошел на поводу своих эмоций. Лидер Гидры, конечно, стоящая цель, но в одиночку он почти не представляет опасности. Зала же может оснастить оружием множество солдат, которые станут огромной проблемой на поле боя. Картер взяла его руки в свои и, серьезно глядя на него, сказала: «Артур, никто не идеален, ты сделал все, что мог в той ситуации. Может, ты и права, но я упустил такой шанс. В фильме ученый создаст бомбы, которые должны будут уничтожить некоторые крупные города, но благодаря подвигу Роджерса этого не произойдет. Если бы Артуру удалось устранить Зала, то планы Гидры были бы разрушены еще на начальном этапе, если только ученый уже не создал прототип. Но в любом случае другим бы людям потребовалось время, чтобы повторить успех изобретателя, и не факт, что у них бы получилось. Например, сыворотку суперсолдата даже спустя 70 лет так и не смогли повторить, а создавали только ущербные аналоги. Теперь поздно переживать из-за упущенной возможности. В глазах Артура появился огонь решимости. Я решил. Картер недоуменно посмотрела на парня. Я решил присоединиться к команде Стива. Если мы будем работать вместе, то у Гидры не останется шансов. Как же я рада! Воскликнула Пегги. Объединившись со Стивом, ты точно сможешь осуществить свою мечту о мире во всем мире. У Артура запылали уши. Черт, она все еще помнит те слова. Чувствую себя клишированным героем. Какой стыд! Индивидуальный рацион питания. Противовоздушная оборона. Главы 51-55. Работая в команде со Стивом, Артур понял, что вряд ли он станет героем. Стив был образцом настоящего героя без страха и упрека. Он первым бросался в бой на врага, при этом защищая и оберегая своих товарищей. Глядя на него, Артур понимал, что доктор Эрскин сделал правильный выбор. Правда, вначале доктор конкретно так облажался со Шмидтом, который уже взял себе псевдоним «Красный череп». Но во второй раз ученый точно не прогадал. Обретя физическое превосходство над обычными людьми, Роджерс не стал тщеславным, он, наоборот, стал более чутким к чувствам окружающих. У него появилась харизма, с помощью которой он вдохновлял окружающих людей на подвиги и заражал их своими идеалами. При этом ему была не чужда тактика, он с радостью выслушивал дельные советы товарищей по команде. Единственный, на кого не подействовало обаяние Стива, это Артур. Парень не разделял убеждения Роджерса, но у них была одна цель, поэтому их совместная работа шла, как по маслу. Работая вместе, для них не было невыполнимых заданий. Разбить конвой, скажите, где он будет проходить. Уничтожить завод, нет проблем. Захватить вражеское командование, доставить в подарочной упаковке или достаточно наручников. Дошло до того, что они разбили отряд на две равные части и начали уничтожать по два объекта за раз. Эффективность работы Артура многих ошарашила, потому что его часть отряда действовала наравне, а иногда и лучше отряда Стива. Он, конечно, действовал не в одиночку, но после миссии члены отряда трепались о том, кто какой вклад внес. Источник способностей Роджерса известен всей стране и за ее пределами. Но каким образом сын полковника Филлипса умудряется не уступать в эффективности суперсолдату? Может, по физическим кондициям Артур и проигрывает капитану, но его уровень стрельбы, навыки рукопашного боя и тактическое мышление на голову превосходили Роджерса. Их деятельность была крайне плодотворной. Военные заводы уничтожались один за одним. В процессе Артур не упускал возможность усилиться. После битвы всегда оставалось оружие, которое можно незаметно умыкнуть. Его личный рекорд – 6 энергетических винтовок за атаку – больше пока не удавалось. В конце концов за ним наблюдают союзники. Подбирая оружие, он сразу отправлял его на дезинтеграцию. Он даже смог собрать 20 блоков бесцветных кристаллов. Поглотив их, он усилил свое пламя, хотя оно до сих пор годилось лишь для фокусов. Его максимум – это небольшой огненный шарик, который тут же распадается на отдельные маленькие лепестки пламени, стоит ему только потерять контакт с телом. Самую большую прибыль юноша получил от поглощения душ воинов. Он не только усилил свои физические возможности, но и улучшил навыки стрельбы, рукопашного боя и холодного оружия. Его до сих пор трудно назвать мастером в этих дисциплинах, но он уже превосходит многих людей, которые посвятили годы жизни, оттачивая эти навыки. Все шло замечательно, пока не произошли два события, которые заставили его вернуться в штаб в Лондоне. Во-первых, отряд Стива поймал Арни Мазалу, а во-вторых, погиб Баки, как раз при поимке ученого. Молодой человек помнил этот момент из фильма и знает, что Барнс станет зимним солдатом. К сожалению, он не может взять и рассказать все Роджерсу, но он постарается поддержать своего друга в эту трудную минуту. Честно сказать, основная причина приезда в Лондон заключалась именно в поддержке Стива, чем в допросе нациста. Лондон. Командный пункт. Артур сидел в кресле с мрачным лицом. Только что закончился допрос ученого Гидры.